Какой программы? Как вот у большевиков. Это ведь они затвердили на весь мир: земля крестьянам, фабрики и заводы рабочим, народу трудовому свобода, буржуям и дармоедам пинок взад. А мы что можем обещать? Буржуев и капиталистов вернуть? Только и всего? Говорунов еще от всяких серых партий. Больше ничего не имеем. Вот в чем у нас полнейшая чересполосица. Батюшка-лебедь погнулся на лавке, призадумался. А в самом деле, что они, белые, дадут народу? А ежели самим нам перехватить у большевиков, чтобы земли всем мужикам и казакам, без всякого возмездия и налогов, а фабрики тем мазутчикам? Ну, батяня, а что? За такое дело все подымутся. Определенно. Это и прозывается большевицством. Смыслишь? Ежели брякнешь, где при офицере этакое, не помилует. Твое дело призывать казаков на восстание, чтобы вернуть буржуазию всех капиталистов. А так и говорунов, у которых язык на все стороны болтается. Чехи почали и уйдут потом. После них должно припожалует из-за Урала красные. Офицерье высшее, само собой, покатится к Тихому океану во Владивосток, а там на корабли с награбленным добром и поминай, как звали. Ну, а вы тут царапаться будете, расхлебывать заваруху. Эва как? Ну, а ты куда метишь? Не закудыкивай, батяня. Известно, в какую сторону двинусь. За офицерами? Так что же мне делать, скажи? И борода старого лебедя задралась вверх. Мозгами ворочить надо, а более ничего. Не добавлю, самому тошно. Разошлись по своим постелям, как не сходились. Батюшка-лебедь подвинул супругу на деревянной кровати, ворча улегся, тяжко вздыхал. Ну, сынок, Эва, в каком он тайном союзе состоит, чтобы им всем подохнуть, гадам? Сами же восстание сготовили, подтолкнут к побоищу, а потом, как не выгорит, удуют в заморские страны с награбленным добром. Иной за ними стервец. Не булки бы тебе, обжора, из отсевной муки, а камни напихать в кули, чтоб ты ими подавился. То-то не склебанула его ни одна пуля на позиции. На тайных советах заседал с офицерьем и генералами. А казаки голову сложили, и в том числе старший сын Василий. Трудное дело мозгами ворочить. А надо, чтобы собственную голову не потерять. Минуло еще 2 дня без происшествий. И вдруг среди ночи снова раздался стук в окно. «О, Господи!» — тяжко ворчнул отец. «Еще кто-то, кажись, примчался!» Хотел поднять Анастасию Евстигнеевну, но ведь она же через него перелезать будет, пыхтеть да сопеть. Сам вышел в куть. «Кто там?» — окликнул батюшка-лебедь, выглянув в улицу. «Ага, на коне кто это? А дождина как поливает-то? Ну, как из ведра? Небо лопнуло, что ли? Неделю льет. Атамана, живо! А чтоб вам всем скопытиться!» — выругался батюшка-лебедь и, накинув мокрый шабур на голову, пошел из избы. Приоткрыл калитку, спросил: «Чего еще?» «Атаман?» «Нету теперь атамана. Станичный совет имеется». «Что?» — рыкнуло фистулой чье-то горло и, наконец, к калитке. «Фамилия?» «Лебедь Василий Васильевич». «Ну и что?» «Как разговариваешь?» «Эге, не иначе из офицеров. Капюшон дождевика на голове, а из-под полы выглядывает низ шашки, карабин за плечом стволом вниз. Распустились, сволочи. Большевиков обнюхиваете? Мы вам покажем. Свободы вам захотелось? Получите. Передашь пакет Харунжему-лебедю?» Быстро протянул атаману что-то белое.